ангелы на шариках воздушных. Временному бегу равнодушным, не столько беззащитным, сколь смешным, слетались ангелы на шариках воздушных, не потому, что были крыльев лишены, не потому, что время кончилось до срока и безвременье близится черед, не потому, что им настолько одиноко, настолько, чтоб отправиться в полет на детских шариках цветных. Вышних к жизни кочевой слетались ангелы на шариках воздушных, хоть я, признаться, сам не знаю для чего. Да вот беда, никто их не заметил, и мир затянут был в трамвайное кольцо. Лишь грязные оборванные течи стреляли из рогаток им в лицо. Не приступив заветного порога, они, как тени, покидали нас, как ласточки, летящие от Бога, чтоб к Богу возвратиться в нужный час. На детских шариках цветных –